С супругой жил неладно. Она умерла в 1715 году, через 10 лет после рождения сына, в будущего императора Петра II. И третья за герцогом Альбертом Брауншвейгским, следовательно, Мария Терезия, императрица Римская. Мария Терезия, эрцгерцогиня австрийская, королева Венгрии и Чехии, великая герцогиня тосканская и римско-германская императрица. Старшая дочь и наследница императора Карла VI, вступившая на престол в силу прагматической санкции из-за отсутствия наследника мужского пола, значительно подняла благосостояние страны, её международный престиж, отменила пытку в дознании, ограничила роль церкви в государстве. Пётр II, император российский, Елизавета Христина, королева прусская, Юлиана Мария, королева датская, все были её внучками и внуками. Её правнуки и правнучки будут населять Европу государями: принцесса австрийская с одной стороны, принц с другой, и принц прусский с третьей. Познакомилась я там ещё со всей линией Брауншвейг-Бевернской, которой принадлежала некая принцесса Мариана, мой близкий друг, обещавшая быть очень красивой. Моя мать очень её любила и предрекала ей короны. Она, однако, умерла незамужней. Как-то приехал Брауншвейг с епископом, принцем Корвенским, монах из дома Менгден, который брался предсказывать будущее по лицам. Он услышал похвалы, расточаемые моей матерью этой принцессе, и ее предсказания. Он сказал, что в чертах этой принцессы не видит ни одной короны, но, по крайней мере, три короны видит он на моем челе. События оправдали это предсказание. Брауншвейгский двор был тогда истинно королевским, и по количеству красивых домов, которые занимал этот двор, и по убранству этих дворов, и по порядку, который царил при дворе, и по числу всякого рода людей, которых он содержал, и по толпе иностранцев, которые постоянно туда съезжались, и по величию и великолепию, которыми был проникнут весь образ жизни. Балы, оперы, концерты, охоты, прогулки, пиршества следовали изо дня в день. Вот что я видела каждый год, по крайней мере, в течение 3 или 4 месяцев в Брауншвейге с 8 до 15-летнего возраста. Прусский двор далеко не имел ни такого порядка, ни того внешнего величия, как двор герцога Брауншвейгского. Мать, отправляясь из Щетина в Брауншвейг или на обратном пути, проезжала обыкновенно через Цербст или Берлин, и там останавливалась, особенно когда отец находился в одном из этих мест. Помню, что я на 8-м году жизни впервые была с матерью покойной королевы, матери Фридриха Великого. Король, ее муж, был еще жив. Ее 4 детей, принц Генрих, 11 лет, принц Фердинанд, 7, принцесса Ульрика, впоследствии королева шведская, и принцесса Амалия, обе по годам уже невесты, были с нею, король отсутствовал. При этой встрече между играми завязалась моя дружба с принцем Генрихом Прусским. Я, по крайней мере, затрудняюсь указать более раннюю дату. Часто мы признавали, что первая наша встреча в детстве была началом этой дружбы. Мать предпочла бы жить в Берлине, чем в каком-либо ином месте. Отец не разделял ее мнения, к тому же дела требовали его то домой, в Цербст, то в Щетин, где он был комендантом, впоследствии губернатором. В доме отца был некто по имени Бойнхаген, сначала товарищ губернатора при отце, впоследствии ставший его советником, наконец сделавшийся его близким другом. Отец почти ничего не делал, не посоветовавшись, по крайней мере, с этим лицом. Мать ценила его не столь высоко, и так как это был человек очень бережливый, то не всегда соглашалась с ним и находила, что этот старый слуга оказывал ей слишком много сопротивления. Иногда в порывах запальчивости она обвиняла его в том, что он ее не любит. Не знаю, как это было на самом деле, я была слишком молода, чтобы судить об этом. Домашние говорили, что с одной стороны были капризы, а с другой усердие заходило иногда слишком далеко. Что я, несомненно, знаю, так именно то, что этот Бойнхаген, который был очень стар и немощен, жил в нижнем этаже, и оттуда каждый вечер 5 часов поднимался в третий этаж, где мы жили. Он проводил в моей комнате и в комнатах моих братьев, по крайней мере, полтора часа, рассказывая, что он видел в своих странствиях, и пересыпая все назиданиями.